Глава вторая. Дубай. Нейтан. Как это получилось? Как это вообще могло произойти? Я всегда думал, что умею контролировать свои эмоции, свои чувства. Я привык искать уязвимости в коде, а не в своем сердце. Но вот она. При виде нее весь мир переворачивается с ног на голову. Я должен остановить это. Я не могу позволить себе это чувствовать. Может, если я буду избегать ее, эти чувства уйдут? Да, это кажется разумным решением. Я просто буду держаться подальше и сосредоточусь на других вещах. Но каждый раз, когда я слышу ее голос или вижу, как она морщит носик в свойственной ей манере, когда смеется, я чувствую, что вся моя логика рушится. Нет. Это просто влечение. Да, точно, влечение и восхищение ее умом и чувством юмора. Это всего лишь временное чувство, которое исчезнет, как только я перестану видеться с ней. Я не могу влюбиться в девушку своего друга. Это предательство. Я должен быть лучше этого. Может, мне просто нужно больше времени, чтобы все это улеглось? Да, время — это то, что мне нужно. Время и дистанция. Эмма. Устраиваюсь в своем кресле на борту самолета, который готовится к перелету через полмира. Взлетное поле в окне иллюминатора уже плавно сменяется облаками, и я понимаю, впереди долгие часы полета. Тело напряжено в ожидании длительного путешествия, но в голове вихрем начинают кружить воспоминания. Они быстрее самолета возвращают меня снова в Дубай, правда, на несколько лет назад, когда и произошло наше с Нейтом невероятно смешное и странное знакомство. 2021 год. Дубай. АОЭ. Слишком смело для арабской страны. Пристальный взгляд в зеркало заставляет меня сомневаться, не выгляжу ли я слишком откровенно. Серебристое короткое платье с оголенной спиной и глубоким вырезом на груди. Мерцающие туфли со стразами на шпильках отлично дополняют образ. Это единственное платье из привезенных с собой, которое я еще ни разу не надевала за этот отпуск. Оно явно ждало сегодняшней вечеринки. Я не выгляжу слишком вызывающе, интересуясь мнением своего парня. Его глаза мгновенно оценивают меня, словно он видит меня в первый раз. «Ты выглядишь прекрасно. Пойдем уже», — заявляет он безапелляционно и легко подталкивает меня к двери. Я чувствую в его прикосновении не только поддержку, но и некую спешку. «Мы опаздываем», — напоминает он, и я понимаю, что время для сомнений истекло. Зайдя в лифт, я пристально рассматриваю свой образ при ярком освещении и продолжаю сомневаться в выборе своего наряда. Джаред твердит, что я выгляжу чудесно. Знаю, что он готов был сказать что угодно, лишь бы я не вернулась в номер, но его уверенность немного успокаивает. Вот мы на вечеринке в роскошном особняке. Я стою и наблюдаю за всей суетой. Вокруг меня все сияет и кипит от энергии, и я потрясена таким размахом веселья. Музыка гремит, люди танцуют, разговаривают и смеются. У меня сразу же закружилась голова от ощущения вибрации музыки, запаха шампанского. Переступая порог зала, ощущаю, как яркие огни окутывают нас своим теплым светом, праздничная атмосфера витает в воздухе. Вокруг люди улыбаются друг другу, заглушая звуки музыки своими шепотами, наполненными восторгом. Весь зал буквально пульсирует радостью и оживленностью. Чувствую, как мое тело расслабляется, напряжение улетучивается, сменяясь волнением и приятным весельем. Рука Джареда, легко лежащая на моей спине, как будто наполняет меня чувством защищенности и уверенности. Его прикосновение заставляет мои сомнения раствориться в воздухе. Улыбка неотвязно играет на моих губах, и я целиком отдаюсь этой волшебной атмосфере. «Хочу, наконец, познакомить тебя со своим лучшим другом Нейтом», говорит Джаред, его глаза светятся предвкушением. «Это тот, кто всегда звонит тебе под кайфом и просит отговорить его взять еще одну дозу?» Слова вырываются из меня сами собой, вспоминается голос на другом конце провода, полный отчаяния и просьбы о помощи. «Да, он», — улыбается Джаред. Его улыбка приобретает нотку снисходительности и тепла. «Тот самый хакер, который спит только с эскортницами?» Не могу удержаться от дополнительного вопроса, пытаясь собрать воедино все, что я знаю об этом человеке. «Ага», — подтверждает Джа, его глаза сияют забавой. «Подожди здесь, я поищу его». Странно, как такой человек мог стать другом моего парня. Между ними, казалось бы, пропасть. Мне кажется, это либо игра противоположностей, либо они связаны детскими воспоминаниями. Мой Джаред — живое отражение всего, чем его друг, судя по всему, не является. Но, наверное, в этом и есть смысл настоящей дружбы — быть рядом, несмотря на различия, поддерживать и принимать друг друга такими, какие они есть. Очередная бездушная вечеринка в полном разгаре, и каждый здесь кажется озабоченным только своими амбициями и кругом общения. Остаюсь одна, стоя у края толпы, пытаясь вдохнуть какую-то свежесть в этом душном море ароматов, дорогих духов и алкоголя. В груди тяжело, будто воздух здесь сделан из свинца. Никогда не понимала привлекательности таких вечеринок, но Джаред настоял, и вот я здесь, потерянная и одинокая среди искусственных улыбок и лживых комплиментов. Моя попытка найти какую-то уединенную зону прерывается голосами. Оборачиваясь, чтобы увидеть, кто мешает моему маленькому побегу от реальности, внезапно чувствую, как врезаюсь спиной в кого-то. «Осторожно!» Шепот сквозь толпу и музыку, словно предупреждение о неизбежном столкновении. «Аккуратнее, девушка, а то вы отдавите мне ногу!» Доносится голос незнакомца, басовито и уверенно. Извиняясь, поворачиваюсь, и в этот момент мир вокруг как будто замирает. Встречаюсь взглядом с высоким молодым человеком, в чьих глазах танцует буря зеленых и голубых оттенков, обещая страсть, скрытую за их водоворотом. Сердце пропускает удар, забыв обо всем на свете. «Ты работаешь тут?» Его тон несет скрытое значение, которое мне не по душе. Мое возмущение не знает границ. Как он посмел? В его взгляде оценка, неприкрытая и прямолинейная, как будто я стою на аукционе. Слова выплескиваются из меня едким потоком. «Я что, похожа на официантку или бармена?» — спрашиваю, придавая своему голосу остроту. Он не смущается, продолжая игру. «Нет, скорее на эскортницу». Его слова льют масло в огонь моего гнева. Мои брови сходятся в острую складку, стук сердца отдает в ушах. Как он смеет? Эти слова отдаются эхом в моих мыслях, вызывая бурю эмоций. Между нами висит напряжение, словно грозовые облака перед бурей. Чувствую, как его слова обволакивают меня, заставляя почувствовать себя уязвимой и гневной одновременно. «Прости, что?» Моя реакция бурная, словно вспышка молнии, рассекающая небо ночью. Глаза вспыхивают, готовы бросить вызов всему миру, а душа требует справедливости. «Ты ведь эскортница, да? Ты с клиентом здесь или одна?» Его слова ударяют по мне, будто ледяной душ, заставляя вздрогнуть. В его взгляде читаю серьезность, но мое сердце отказывается верить, что этот разговор происходит на самом деле. В голове крутится мысль о том, как же такой образованный взгляд может скрывать столько предвзятости и невежества. «С клиентом», — отвечаю резко и собираюсь уйти, но в этот момент, как спасение, появляется Джаред. Лицо охватывает жар, начиная от щек и распространяясь по всему телу. «Я не эскортница». Но этот вопрос заставляет меня задуматься о том, как я могла создать такое впечатление. Неужели всему виной мое открытое платье? Парень передо мной с его недоумевающим взглядом кажется совершенно потерянным в своих предположениях. «Смотри, кто тут, Нейт. Это моя девушка Эмма», — говорит Джаред, обнимая меня за талию. «Успели познакомиться?» Отпуская друг друга взглядом, мы с Нейтом переключились на Джареда. Затем снова смотрим друг на друга. Я чувствую, как мои губы образуют ложную улыбку. «Приятно познакомиться, Нейт», — говорю я, стараясь сохранить самообладание. «Вот кто ты», — говорит он. «Рад познакомиться с тобой, Эмма», — отвечает он, и по голосу понимаю, что он смущен, хоть и пытается говорить вежливо. Его взгляд настолько прожигающий, что я ощущаю неприязнь к нему. Именно в этот момент я замечаю неподдельный интерес в его глазах. Во рту пересохло, а живот и ноги стали тяжелыми. «Джаред, как ты мог оставить свою девушку без присмотра? Ее же мог кто-нибудь украсть здесь?» — продолжает Нейт, обращаясь к моему парню. Наши дни. После долгого и мучительного перелета из Нью-Йорка я выхожу из самолета, и мое сердце словно отскакивает от волнения. Я нахожусь в Дубае. Я всегда мечтала об этом городе, где жизнь кипит, где люди наряжаются в самые яркие цвета, где смелость и роскошь становятся правилом, а не исключением. Я стою, ожидая свой багаж возле ленты, ощущаю, как ноги до сих пор ватные после чертовски длинного трансатлантического перелета. Хоть я старалась большую часть этого 10-часового перелета поспать, но я все равно ощущаю себя разбитой. Настроение скрашивает скорая встреча с Вебстером. Окружающие меня люди торопятся, кричат, суетятся, торгуются, пока я вглядываюсь в поисках него. Пульс учащается. Я снова вижу его. Меня встречает Нейт собственной персоной, и я не могу не заметить, что с последней нашей встречи он заметно похорошел. Я не могу понять, что именно привело к таким изменениям. Новая стрижка? Набрал мышечную массу? Выглядит впечатляюще. Облегающая черная футболка подчеркивает рельеф его тела и придает ему мужественности. Хоть сам Нейт и не мой типаж, но его осанка, накачанная грудь, широкие плечи и мускулистые сильные руки просто завораживают. Я замечаю, что уголки его губ тянутся вверх при взгляде на меня, а его зеленые глаза необычайно ярко сияют, отражая его живой ум, по которому я успела соскучиться. Но что-то в его взгляде кричит мне о том, что часть эмоций он скрывает, и это даже придает ему загадочности. Я осторожно поправляю свои волосы, чувствуя, как непослушные пряди вырываются из небрежного пучка, который я собрала еще в самолете. Тело напоминает мне о том, что я только что вышла из длительного перелета. Оно жаждет отдыха и свежести. Я слегка краснею и улыбаюсь, задаваясь вопросом, заметил ли Нейт мой замученный вид. Возможно, он хотел подшутить над моей прической, но в последний момент передумал. Совсем не в его стиле. Подходя к нему поближе, я окунаюсь в теплую волну его мужского парфюма, и мое сердце учащенно колотится в груди. «Как долетело?» — спрашивает Нейт, делая шаг навстречу и уже готовясь взять мой чемодан. Вблизи его руки выглядят еще массивнее, что является приятным зрелищем. Его движения уверенные и легкие, и мне нравится наблюдать за этим. «Отлично», — отвечаю я, передавая ему свой багаж. «Ты решил меня встретить? Своих эскортниц ты тоже встречаешь в аэропорту?» Живость в его глазах и натянутые уголки губ говорят мне, что он понял мою колкость, но Вебстер не теряется. «Нет, они самостоятельные девочки и добираются сами», — парирует он с легкой усмешкой. «А я, значит, не самостоятельная?» Так я и знала. Нейт никогда не пасует перед моими колкими замечаниями и умеет задеть в ответ. «Пойдем, нас ждет такси», — говорит он, пока катит мой чемодан, уверенно направляясь к выходу. Я следую за ним, пробираясь через толпу пассажиров и встречающих, поглощенная мыслями о предстоящих приключениях. Когда мы выходим из аэропорта, теплый воздух окутывает меня, погружая в атмосферу рая, ведь именно так я себе его представляла. Не безлюдный дикий пляж, а именно высокотехнологичный город с удобствами цивилизации и теплым климатом. Именно этого мне и не хватало в холодном Нью-Йорке. Я понимаю, что жизнь, которую ведет Нейт, ничего общего не имеет с моей, и даже не верю, что мне предстоит стать частью его окружения. Я замечаю, как его руки, крупные и сильные, взвешивают чемодан, словно он не весит ничего, пока он помогает закинуть его в багажник. Затем мы отправляемся в путь на такси. Мы с ним сидим в мягком кожаном салоне такси. Кондиционер включен на полную мощность, отчего мне становится холодно из-за сильного перепада температур после аномальной жары на улице. По моей коже бегут мурашки. За окном проносятся небоскребы, огни города, затемненные улицы. Я немного напряжена, так как не знаю, как правильно себя вести с Нейтом. Мы молчим, и я решила поразмышлять о нашем знакомстве. Зачем ему было встречать меня в аэропорту? Он мог бы устроить для меня какие-то другие условия. Пытаюсь быстро освоиться в новой ситуации, но все мои мысли крутятся вокруг него. Может быть, я слишком боязлива, но я чувствую, что он что-то скрывает. Мне повезло приземлиться вечером, так что я наблюдала невероятно красивый ночной город из окна иллюминатора самолета, а теперь еще весь маршрут из окна такси, пока мы едем к отелю. Мимо проносятся машины, огни города играючи встречают меня. Пока мы едем по оживленным улицам, мои мысли кружатся. Что я здесь делаю? Что я на самом деле чувствую по отношению к Нейту? Я знаю, что также опасаюсь будущего и того, что может произойти, когда мы войдем в мир друг друга. Такси сворачивает ко входу респектабельного отеля, где нам предстоит провести ближайшие дни. Нейт предпочитает роскошь во всем, и его выбор апартаментов всегда на высоте. Ловлю его взгляд, искрящийся добротой, и мне кажется, что в его глазах отражается весь мир. Я знаю, что он ждет, когда я выйду из машины. Как только я делаю шаг навстречу теплому вечеру, он протягивает мне руку. Мы направляемся к входу в отель, словно пара из фильма. Когда мы заходим в лобби, я невольно останавливаюсь, просто зачарованная его великолепием. Широкие залы, мягкое освещение, искусные узоры на мраморных полах — все это заставляет меня забыться. Перевожу взгляд на Нейта. Он разговаривает с администратором, и я понимаю, что он занимается формальностями за нас обоих. Лифт звенит мягким сигналом, и двери плавно закрываются за нами. Пространство становится интимным. Парфюм Нейта обволакивает меня, и я улавливаю тонкие нотки цитруса, пряного сандала и теплого мускуса. Мое отражение в зеркале лифта выглядит нервным, а рядом — уверенный и спокойный Нейт. Я стараюсь не думать о близости его тела, но это не так-то просто. Когда двери снова открываются, я выхожу первой, стараясь скрыть свое волнение. Мы подходим к двери номера, и Нейт изящно прикладывает карту-ключ к двери. Он впускает меня внутрь, и мои глаза расширяются от удивления. Гостиная поражает меня. Просторная, со стильными предметами мебели и невероятным видом на город через огромные окна от пола до потолка. Меня охватывает чувство, будто я попала в киношную сказку. Но вот мое внимание привлекают личные вещи Нейта, разложенные тут и там. Я понимаю, что это его территория. Мы собираемся жить вместе? Это неожиданно. «Должно быть здесь две спальни», — напоминаю себе мысленно. «Это же логично». Джаред говорил, что Нейт предпочитает спать в одиночестве и всегда предоставляет девушкам отдельные комнаты. Может быть, на этот раз он решил выделить мне отдельную спальню? Мысли кружат в голове, и я невольно гадаю, что ждет нас дальше и как мы будем уживаться в одном пространстве. Проходя через гостиную, я останавливаюсь и восхищенно вглядываюсь в ночной город за панорамным окном. «Так где я буду спать?» — спрашиваю я, едва слышно, словно боясь нарушить тишину. «Прямо по коридору, за ванной», — отвечает Нейт, и его голос звучит так близко. С радостным предчувствием я направляюсь туда, где меня ждет шикарная спальня. Но стоит мне переступить порог, как я обнаруживаю там вещи Нейта. «Кажется, ты ошибся. Это твоя спальня!» Кричу, обращаясь к нему, уверенная, что он остался где-то сзади. Оборачиваюсь и вижу его совсем рядом. Его присутствие почти заставляет меня подпрыгнуть от неожиданности. «И твоя теперь тоже», — говорит он с непроницаемым спокойствием, и я чувствую, как мои фантазии о личном пространстве рассыпаются в прах. Я застываю, пытаясь понять, как мне быть. Мои мысли заклинивают, и я чувствую, как внутри все сжимается от волнения. Спать с ним? В одной кровати? Как я смогу уснуть, зная, что он так близко? Подожди, насколько я помню, ты всегда спишь один, а эскортницам снимаешь отдельные номера. Выдавливаю я из себя, пытаясь скрыть беспокойство. Но ты же не эскортница. Отвечает он, и я замечаю легкую усмешку, которая играет на его губах, а его глаза, кажется, исходят теплом. «Ты не сказал мне, что нам придется спать в одной кровати?» Мои слова звучат обвиняюще, и я чувствую, как паника подступает ко мне. Мои глаза стреляют искрами. «А ты не спрашивала?» Нейт снова разводит руками и улыбается так, словно ему невероятно весело от всей этой ситуации. В груди закипает, я еле сдерживаю свой гнев, чувствую себя обманутой и загнанной в клетку. Он прав, я не просила его про этот момент, но я даже предположить не могла, что с этим могут быть какие-то проблемы. Я ведь была уверена, что он спит один, для меня это была просто неопровержимая истина. Уже не могу сдерживать свой порыв злости и обиды. В большей степени даже не на него, а на себя. За то, что я такая глупая и понадеялась на, как мне казалось, неоспоримый факт у меня в голове, а не заранее выяснила и проговорила с ним все условия нашей сделки. Видимо, я настолько была окрылённая возможностью сбежать из серого Нью-Йорка в Дубай, что совсем отключила свой мозг. Но в целом, какое сейчас это имеет значение? Под порывом нахлынувших эмоций я проношусь мимо него, вырываюсь из спальни и несусь обратно в гостиную, чтобы оценить диван на пригодность того, насколько комфортно мне будет на нем спать. И тут же я убеждаюсь, что нет. Я себя знаю, я не буду так страдать, я всегда предпочту собственный комфорт, если дело касается сна. Для меня всегда должны быть чистые, аккуратно застеленные и хорошо натянутые простыни, удобный матрас и комфортная температура в комнате. Даже во время наших ссор с Джаредом я никогда не уступала ему кровать, скорее он отправлялся на диван. Я оцениваю ситуацию на предмет того, что будет, если я предложу Нейту спать на диване, и тут же осознаю, что эта идея провальная. Представляю выражение Нейта, оплатившего мне перелет, предложившего мне работу и предоставившего мне только что бесплатное жилье, в люкс-номере отеля премиум-класса, когда я предлагаю ему съехать на диван. Мне становится смешно от этой мысли. Далее я начинаю просчитывать в голове, насколько ночей мне хватило бы моих денег, если я сниму собственный номер. И уже через мгновение понимаю, что тратить последние деньги на пару ночей в люкс-отеле тоже глупо. Нейт следует за мной в гостиную и застает меня с задумчивым лицом и с моими подсчетами в голове. «Я не буду к тебе приставать. Обещаю». Возвращает меня от моих просчетов в голове Нейт. «Ты, надеюсь, ко мне тоже?» Я поворачиваюсь к нему, вижу его абсолютно спокойное выражение лица, не подразумевающее ничего другого, кроме им же сказанного. Его глаза вызывают доверие, я чувствую себя в безопасности. Кажется, рядом с ним ничего плохого со мной произойти не может. Возможно, я действительно погорячилась и зря пыталась раздуть катастрофу из этой ситуации. Снимать для меня отдельный номер — это действительно лишние траты для него, пока я не приношу ему никакой выгоды. А я нужна ему по делу, и все-таки он хочет мне помочь, даже оплатил перелет. Мне нужно быть более благодарной ему. «Что еще я не знаю, о чем забыла тебя спросить?» — говорю, размахивая руками в воздухе. «Ничего, никаких проблем не будет. Просто забудь обо всем и позволь себе наслаждаться жизнью. Расслабься, прими душ и ложись спать». Его голос действует умиротворяюще. Мне действительно очень хочется принять душ и поскорее лечь спать. Я соглашаюсь, стараясь выглядеть невозмутимой, хотя на самом деле моя душа тревожится. Принимаю решение минимизировать шумиху и действовать в рамках этой безумной ситуации. Следуя его совету, достаю из чемодана косметичку, пижаму и отправляюсь в ванную. Возвращаясь из душа, я обнаруживаю Нейта лежащим на кровати с ноутбуком. Он облокотился на мягкое изголовье кровати и что-то увлеченно печатает. Свет от ноутбука подсвечивает рельеф его обнаженного торса. Услышав, как я вошла в комнату, он складывает руки и поднимает их вверх, как бы подтягиваясь и разминая пальцы. Затем поворачивает на меня голову, смотрит на мою пижаму, и я снова замечаю его попытку тщательно сдержать улыбку. Он отворачивается и снова смотрит в ноутбук. Так неловко себя никогда еще не чувствовала. Я ложусь спать в одну кровать с Нейтом Вебстером. Не знаю почему, но я доверяю ему и готова пойти на риск. Как бы сильно меня не волновал вопрос, с чего вдруг он удостоил меня такой чести разрешить мне спать с ним в одной кровати, желание уснуть и отключиться намного сильнее. Поэтому я залезаю на свободную половину кровати, отворачиваю спиной к Нейту и не замечаю, как меня окутывает сон. Медленно приходя в себя, я ощущаю, как теплый рассветный свет пробирается через полупрозрачные занавески и играет на моих веках. Мягкость простыни под пальцами напоминает прикосновение чего-то удивительно нежного и теплого, а плотное одеяло обволакивает меня, словно объятие. Приоткрываю глаза и вижу перед собой просторную комнату, где каждая деталь интерьера кричит о роскоши. На светлых стенах висят абстрактные картины, добавляющие загадочности атмосфере. Окидывая взглядом комнату, я вижу Нейта, сидящего ко мне спиной за столиком у панорамного окна. Его пальцы лихорадочно танцуют по клавишам ноутбука. Вот оно, осознание. Все, что случилось вчера, не было сном. Я действительно в Дубае, в одном номере с другом моего бывшего. Он снова без футболки, и я не могу оторвать взгляд от его оголенной спины, где каждый мускул, словно скульптура, свидетельствует о бесчисленных часах в спортзале. Ну и ну. Теперь и я залипаю на спину Нейта Вебстера. Думаю я с иронией. В голове вихрем кружатся мысли. Я прилетела сюда по его приглашению, и теперь вот сплю с ним в одной кровати. Боже, пусть только Джаред об этом не узнает, молю я про себя. Но что, если это проверка? Правда, на что меня проверять? Ведь мы с Джаредом расстались уже 2 месяца назад, я свободна, как птица. Тем не менее, пусть и свободный, но спать с лучшим другом моего бывшего — это вне моего плана. У меня есть жизненные принципы, которым я стараюсь придерживаться. Один из этих принципов — не встречаться и не спать с друзьями моих бывших парней. Просто сон, как я выяснила в свете последних событий, на эти принципы не распространяется, видимо. Обычно я стараюсь разорвать все связи, которые как-то касаются моих прошлых отношений, но в этот раз что-то явно пошло не так. Я вздыхаю, уткнувшись в подушку, и мысли мои текут лениво, словно вязкий мед. «Ладно, встречаться с Нейтом я точно никогда не буду», — повторяю мысленно, словно мантру. «Мы с ним слишком разные. У меня есть принципы, ценности, к которым я стремлюсь, а у него... У него их полное отсутствие. Интуиция подсказывает, что выбирать парня, который не способен остановиться на одной девушке, это все равно, что строить дом на песке. Я все еще прикрываюсь белоснежным одеялом, когда Нейт будто чувствует мое внутреннее смятение. Он поворачивается, и в его глазах я вижу теплое любопытство. «Ты уже проснулась? Пойдем завтракать», — говорит он заботливым голосом, словно мы вчера поженились, а он мой новоиспеченный муж. «Угу», — выдавливаю я из себя. Моя голосовая связка нежелающе сотрудничает, и я стараюсь скрыть свое замешательство под мягкой тканью. Потягиваюсь, ощущая, как каждый сустав просит пощады. Глаза еле разлепляются. Встаю с кровати, стараясь не издать ни звука, и направляюсь в ванную, стараясь не споткнуться о свою собственную неуклюжесть. Вода в душе бьет ключом, струи оживляют мое оцепенение. Последствия вчерашнего перелета еще сказываются на моем сознании. Мысли путаются, словно клубок ниток. Нужно окончательно проснуться. Освежающий душ помогает, но смена климата играет со мной злую шутку. Чувствую себя, как размякший мармелад, долго вареный на медленном огне. Выходя из душа, обернувшись в полотенце, я замечаю, что Нейт, наконец, надел футболку. Она спасает меня от бурной игры моей фантазии, которая, кажется, не знает границ. Я знаю, что могу себе это позволить. Все-таки я уже 2 месяца одна. Я никогда не спешила бросаться в новые отношения. Мне просто необходим отдых от всего этого. А секс на одну ночь меня никогда не привлекал. Поэтому придется смириться с внезапными всплесками гормонов при виде парней с голым торсом. Завтракаем на веранде кафе, которое словно приросло к нашему отелю. Мягкий утренний бриз ласкает мое лицо, а я все еще без аппетита выбираю апельсиновый сок и свежие фрукты. Напротив меня Нейт, мой новый работодатель, наслаждается кофе и чем-то питательным на тарелке. «Так, может, ты все-таки мне расскажешь, что за работу ты для меня придумал?» Интересуюсь я, наблюдая, как сок встречается с трубочкой, и делаю глоток. «Обязательно, но не сегодня», — отвечает он, уклончиво скрывая взгляд за чашкой кофе. «Почему?» — настаиваю, чувствуя, как недоумение прокрадывается в мой голос. «Посмотри на себя. Какая работа?» Нейт поднимает глаза на меня, и я вдруг ощущаю себя невидимой. «Нет, я не одна из тех длинноногих красоток, которые приезжают сюда сиять внешностью. Но разве это повод так грубить? Мое недовольство прорезает воздух, когда я бросаю на него тяжелый взгляд и отворачиваюсь, чтобы дать волю своим мыслям, уставившись на мерцающую воду набережной. Сегодня выходной. Ты только прилетела. Не хочешь отдохнуть?» Его голос мягче. Кажется, в нем звучит забота. «Так это была забота о моем режиме? Но чем больше времени я теряю, тем сильнее чувствую себя той самой девушкой по вызову. Я хочу доказать, что мои способности куда шире, чем просто внешняя оболочка. Знаешь, не терпится уже приступить к своим обязанностям», — выдыхаю я, возвращаясь к разговору. «Решено. Идем на пляж. Уверен, тебе не хватало солнца в сером Нью-Йорке. Пойдем восполнять твой уровень витамина D». Нейт решает за нас обоих, и его уверенность не принимает возражений. Он подносит чашку ко рту, совершая медленный глоток, словно подчеркивая конец дискуссии. Я смотрю на него, раздумывая, стоит ли спорить или примириться с мыслью о том, что один день на солнце — это не так уж и плохо. В конце концов, работа никуда не денется, а витамин D, возможно, действительно придаст мне сил. Солнце ярко светит в небесной лазури, и я вижу, как его отражение играет на поверхности моря. Нейт привел меня на уединенный частный пляж, где мир, кажется, замер в блаженном покое. Здесь почти нет людей, так как они скрыты за белоснежными занавесами своих укромных бунгало, расположенных вдоль изящно извивающейся деревянной дорожки. Колышущиеся пальмы создают атмосферу тропического рая. Звучит приятная легкая музыка, и рядом находится бар с авторскими напитками. Атмосфера очень уютная. Видно, что над экстерьером этой пляжной зоны работали лучшие дизайнеры. Шезлонги обиты дорогой тканью и даже источают приятный запах парфюма. Чувствую, как мягкий ветерок играет с моими волосами, когда я протягиваю Нейту свой телефон. «Можешь меня здесь сфотографировать?» Мои руки немного дрожат. Я всегда нервничаю, когда прошу кого-то о чем-либо. Но здесь, на фоне бесконечного синего неба и сияющего моря, я просто не могу упустить шанс запечатлеть этот момент. Уже вижу красивый кадр на фоне пляжа с белым песочком и этими фешенебельными лежаками. Нейт смотрит на меня. Его глаза мелькают игривым светом, когда он поднимает одну бровь и улыбается ухмылкой, озорной и заразительной. «Давай». Его голос звучит уверенно, и он протягивает руку, чтобы взять телефон. Я не могу не заметить тепло его ладони, когда наши пальцы касаются. Объясняю ему, как хочу, чтобы было устроено фото, где встать, чтобы в кадр попали пальмы и море. Он кивает и уверенно занимает позицию, которую я описала. Наблюдая за ним, я чувствую, как мое напряжение постепенно уходит. Я меняю несколько поз, стараясь выглядеть расслабленно, но внутри меня все еще волнение. Я хочу, чтобы фото получилось идеальным. Достаточно. Наконец, я решаюсь остановить эту фотосессию, протягивая руку за телефоном. Мои глаза пробегают по экрану, и я не могу скрыть удивления. Нейт справился на ура. Среди снимков есть пара действительно удачных, которые точно заслуживают места в моем Инстаграм. Спасибо. Мои слова звучат искренне, и я даю ему благодарственную улыбку, в которой смешиваются облегчение и радость. Когда я уже собираюсь загрузить фото в Инстаграм, Нейт неожиданно комментирует. «Фото из Дубая — плохая идея». Я останавливаюсь, удивленно поднимая на него глаза. «Почему это?» Мой голос звучит недоумевающе. «Но если ты не хочешь, чтобы тебя приняли за эскортницу?» Его слова заставляют меня нахмуриться. «Что за стереотипы? Если красивая девушка в Дубае, то сразу эскортница?» Мой тон становится оборонительным. Нейт лишь пожимает плечами в ответ. Но в его глазах я вижу не осуждение, а скорее заботу, и это заставляет меня задуматься. Когда мы уединяемся в нашем бунгало, я чувствую, как каждая клеточка моего тела расслабляется. Я сижу, любуясь бескрайним заливом. Солнце греет мою спину. Я чувствую, как кожа становится все более горячей. Закрываю глаза и откидываюсь на мягкий лежак, наслаждаясь звуками прибоя. Кажется, будто время замедлило свой бег. Спустя несколько минут забвения я вспоминаю, что пора обновить защиту от солнца. Я нащупываю в своей пляжной сумке тюбик с кремом и начинаю наносить его на кожу, чувствуя, как он холодит и успокаивает нагретые лучами участки. Изворачиваюсь, чтобы достать до спины, и слышу «Помочь?» Раздается теплый, немного игривый голос Нейта. Его предложение кажется мне таким естественным приглашением к сближению, буквальное прощупывание личных границ. «Да, давай, намажь спину», — отвечаю я, позволяя себе чуточку кокетства в голосе, переворачиваюсь на живот и ожидаю его прикосновений. Его руки касаются моей кожи осторожно, но уверенно. Нейт наносит крем, и от каждого прикосновения я чувствую, как волнение мягко разливается по моему телу. Я замечаю, как круговые движения его ладони вокруг моего позвоночника вызывают резонирующие импульсы в моем теле. Ощущаю запах его тела, слышу его тихое дыхание, пока он продолжает работу с кремом. Закрываю глаза и таю в его заботе. Когда он достигает низа моей спины, я понимаю, что меня одолевает желание, чтобы его руки продолжали меня касаться. Хочу, чтобы этот момент не заканчивался. Мое тело реагирует на Нейта, как будто уже готово к нему. Но мое сердце и голова — нет. Поэтому я сосредоточенно смотрю в сторону пляжа, сдерживаясь, насколько это возможно, чтобы не показать ему это. Его рука гладит меня, касаясь все снова и снова. Ощутив напряжение в теле Нейта, я слышу, как он сдержал стон. Он наклоняется ближе, и я слышу, как его дыхание стало быстрее. Не могу заставить себя отвлечься, чтобы не думать о его чувствах. По моей спине пробежали мурашки от его близости. Я ощущаю легкий трепет в животе и понимаю, что настоящая проблема не в том, чтобы понять свои чувства, а в том, чтобы понять, чувствует ли Нейт то же, что и я. «Готово». Его голос вырывает меня из неги мучительного удовольствия. Мои глаза закрыты, и я делаю глубокий вдох, стараясь усмирить бурлящие во мне чувства. Солнце играет золотыми лучами в моих волосах, а ветерок щекочет лицо. Хакер сидит рядом, и я чувствую его присутствие, как магнит, тянущий меня в его сторону. Но я сопротивляюсь, сосредотачиваюсь на шуме волн. Вдруг я ловлю себя на мысли, что я обязана оказать ему взаимную услугу. Я с трепетом открываю глаза, оглядываю его силуэт, и мое дыхание становится тяжелее. Но я нахожу в себе силы предложить ему «Давай тебя намажу». Говорю я, стараясь звучать равнодушно, хотя мое сердце бешено колотится. Нейт оборачивается ко мне, и его глаза на мгновение встречаются с моими. Есть что-то в его взгляде, что заставляет меня замереть, но он быстро отводит глаза и кивает, пытаясь скрыть смущение. «Хорошо», — отвечает он и поворачивается ко мне спиной, уступая моему предложению. Я выдавливаю крем в ладонь, и его холодный контраст с горячим воздухом заставляет меня дрогнуть. Мои руки касаются его теплой кожи, и я чувствую каждый изгиб его мышц. Чувствую, как кожа импульсами реагирует на мои прикосновения. Мое сердце стучит быстрее, и я чувствую огонь внутри, который я не могу погасить. Осязаю его мускулы под тонким слоем крема и понимаю, что хочу зайти чуть дальше. Окунувшись в поток своих мыслей, я не замечаю, как движения моих рук превратились из просто поглаживающих в подобие массажа. Они стали слишком интимными, слишком личными. Осознав это, я вздрагиваю, словно только пробудилась от гипноза, и решительно отстраняюсь. «Кажется, все», — произношу я, кладя крем обратно в сумку. Мое лицо наверняка красное от смущения, и я надеюсь, что он это не заметил. «Пойду-ка я искупаюсь», — добавляю быстро, не дожидаясь ответа. «Мне нужно что-то, что остудит мои чувства, что поможет мне взять себя в руки, и я знаю, что море — идеальное место для этого». Мир вокруг меня крутится, пульс в моих висках отдается оглушающим эхом в сознании. Голова раскалывается от боли, а в ушах непрерывно звенит, словно мне звонят колокола внутри черепа. Пытаюсь вдохнуть поглубже, но воздуха все равно не хватает. Сердце бешено колотится, словно пытается вырваться на свободу. «Где я? Что со мной?» — думаю, пытаясь сосредоточиться. Мои глаза медленно приоткрываются, и я морщусь от резкого солнечного света, который бьет по сетчатке глаз. Ощущаю, как светлые пятна постепенно сменяются более отчетливыми формами. Мой взгляд фокусируется на лице Нейта, который склонился надо мной. Его брови сведены, и выражение лица отображает беспокойство. С его мокрых волос стекают капли воды, спускаясь по его лбу, капая на меня и лежак, словно свежая роса. Он расположил свои руки по обе стороны от моего тела, словно желая заслонить меня от всего мира. Его мускулы напряжены, и такое положение помогает им выделяться еще сильнее. Влажная кожа его оголенной груди сверкает на солнце, и я почти могу почувствовать тепло, исходящее от его тела. «Ты очнулась?» В его голосе слышится волнение, а руки неподвижно крепки и уверены. Я пытаюсь ответить, но слова выходят еле слышимым шепотом, и я прислоняю руку к голове, пытаясь облегчить мучительную боль. «Что случилось?» Вырываются из моих уст слова, искаженные стоном. «Ты упала в обморок», — говорит Нейт. Его взгляд скользит по моему лицу, ища признаки улучшения. Поймала солнечный удар. Из-за его плеча появляется силуэт человека, похожий на работника пляжа. В руках у него какая-то баночка, но я чувствую, что уже начинаю приходить в себя. «Я принес нашатырный спирт», — предлагает он с ноткой озабоченности в голосе. «Уже не надо, спасибо», — отмахивается Нейт, не отрывая взгляда от меня. Рука хакера тянется к столику рядом с лежаком, и он достает оттуда бутылку воды. Я остановила свой взгляд на его шее, на которой выделилась связка. Его движение уверенное, но осторожное, когда он откручивает крышку. Мир качается, как лодка, покачиваемая волнами. Я пытаюсь сосредоточиться на голосе, который проникает сквозь туман изнеможения. «Тебе нужно попить воды», — настойчиво говорит он. От его фразы веет теплом, как от лучей солнца, которые только что безжалостно жарили меня. Я приподнимаюсь на локте, ощущая, как мир вокруг продолжает качаться, словно отзываясь на мое движение. Мои руки дрожат, когда я беру бутылку, которую он протягивает мне, и она кажется удивительно тяжелой. Но холодная вода касается моих губ, и я делаю несколько маленьких, но жадных глотков. Она как эликсир, приносящий облегчение моему пересушенному горлу, и весь мой внутренний мир начинает медленно обретать ясность. «Спасибо». Мои слова едва слышны, когда я возвращаю бутылку. Мои глаза встречаются с его полными тревоги. Облегчение видно по улыбке, которая скользнула по его лицу, мягко освещая его черты. Он смотрит на меня, как будто я хрупкий артефакт, который он боится разбить. «Ты меня напугала». Он мотает головой, пока касается моего лба, проверяя температуру. «Прости, мои щеки пылают от стыда за то, что умудрилась получить солнечный удар в первый же день в Дубае. Не извиняйся». Он мягко проводит рукой по моим мокрым волосам, которые прилипли к шее и лбу. «Нужно отвезти тебя в больницу». «Нет, пожалуйста, мне уже лучше». Я пытаюсь восстановить контроль, не желая провести оставшийся день в стенах больницы. Давай лучше вернемся в отель. Ладно, тогда будешь лежать под кондиционером. Он настаивает, и я чувствую, как его руки скользят под мое тело. Он поднимает меня, и я автоматически обвиваю руками его шею, прижимаясь к его теплому телу. Мой взгляд падает на хорошо развитую трапецию мышц, а через его грудную клетку я чувствую биение сердца. «Я смогу дойти до такси», — шепчу я, пытаясь сохранить хотя бы какую-то независимость, даже находясь в его объятиях. «Я в этом не уверен». Он улыбается, и в его голосе слышится легкая игривость. «Хочу сохранить твою голову в целости. Она мне еще пригодится». Я позволяю себе улыбнуться в ответ, хотя мой разум все еще окутан легкой дымкой. Руки Нейта несут меня, словно я перышко. Он переносит меня через порог номера, тихо закрыв за собой дверь. Воздух в номере прохладен и насыщен ароматом свежести. На улице закат рисует небо в огненные тона, и его сияющие лучи проникают в комнату, окрашивая все в мягкие, золотистые оттенки. Нейт осторожно укладывает меня на шелковистое покрывало кровати, и я чувствую под собой ее мягкость. Я чуть приподнимаюсь на локте, но он тихо шепчет, чтобы я сохраняла спокойствие и отдыхала. Затем он исчезает в ванной комнате, и я слышу шум воды. Возвращается через мгновение с холодным мокрым полотенцем, которое ласково прикладывает к моему раскаленному лбу. Я не могу сдержать легкого вздоха облегчения, когда чувствую прохладу на коже и медленно закрываю глаза, погружаясь в момент заботы, который он мне дарит. В его присутствии я чувствую себя такой уязвимой, но в то же время такой защищенной. Странно, я никогда не замечала, какой он внимательный. На душе теплеет от благодарности, и я неожиданно вижу Нейта в новом свете. Он действительно заботливый мужчина, который способен на нежность и ласку. Когда я открываю глаза, чтобы взглянуть на него, его образ кажется мне еще привлекательнее. Он усаживается рядом, на край кровати, и берет мою руку. Его касания легкие и невероятно приятные, когда он начинает мягко массировать мои пальцы. Я снова закрываю глаза, позволяя ему увести меня от боли в голове, сосредотачиваясь на тепле его рук. Его голос, спокойный и умиротворяющий, проникает сквозь мои мысли. Он говорит о важности быть осторожным на солнце, и я стараюсь уловить каждое его слово, чтобы отвлечься от дискомфорта. Неожиданно всплеск смелости подталкивает меня выразить свои чувства вслух. «Ты такой красивый», — говорю я, вновь открывая глаза и встречаясь взглядом с его добрыми зелеными глазами, которые светятся отражением заката. Нейт на мгновение морщит лоб, затем его губы растягиваются в теплой улыбке, и он слегка усмехается. «Сильно тебя припекло, видимо», — отвечает он с легким притворным вздохом, на секунду опуская взгляд, словно стремясь скрыть озорство в своих глазах. Поднимая взгляд на меня снова, он предлагает: «Может, поспишь?» Его голос нежен, заботлив. Я чувствую, как каждый волосок на моей коже стремится к прохладе, а голова все еще слегка пульсирует после недавнего обморока. Отрицательно мотаю головой, и внезапно мир вокруг начинает качаться. «Только не рвота, прошу», — молю я внутри себя. «Нет», — выдавливаю я, стараясь сосредоточиться на его лице, чтобы не стошнить при нем. «Я имею в виду, зачем ты платишь за секс с девушками, когда любая сама прыгнет к тебе в постель не за деньги?» Его улыбка медленно раскрывается, она полна самоуверенности, а в глазах мелькает свет отраженного веселья. «Любая, значит?» Он задирает один уголок рта, и в этом простом жесте читается столько. Я чувствую, как мое сердце пропускает удар. «Ты прыгнешь?» Я чувствую, как мои щеки покрываются румянцем, и спешу отвести взгляд, боясь, что он прочитает в моих глазах больше, чем я хочу показать. «Меня мы не берем в расчет, это другой случай». В моем голосе звучит фальшивая уверенность, и я останавливаюсь на полуслове, когда понимаю, куда меня занесло. «Хотя формально я уже в твоей кровати, и ты мне еще не заплатил ни цента». Я высказываю это с театральным негодованием, поднимая указательный палец, как будто обвиняю его в самом серьезном из преступлений. Его смех заразителен. Он поднимает бровь, словно предлагая новую игру, и в его глазах читается нечто большее, чем просто флирт. «Давай исправим это». Его губы складываются в улыбку, которая заставляет мое сердце пропустить удар. «Просто скажи, сколько стоит, чтобы я мог ухаживать за тобой после того, как ты упала в обморок от солнечного удара?» Я прекрасно поняла, в каком значении он произнес слово «ухаживать», но в моих мыслях невольно проскользнул совсем другой смысл его слов. Вдыхаю запах его кожи, перемешанный с ароматом свежего хлопка простыней, и моя душа наполняется легкостью. Под его взглядом я чувствую себя загадочной героиней из старого фильма. «Боюсь, тебе придется обанкротиться ради такого». Я поджимаю губы в полуулыбке и качаю головой, изображая из себя недоступную диву. «Но для тебя это пусть будет подарком за то, что ты больше не будешь задавать мне таких вопросов». «Ты сама щедрость!» В его голосе слышится нотка искреннего восхищения. «Меня еще никто не спасал от банкротства». Мы оба улыбаемся, и наши взгляды переплетаются. Наступает тишина, и она становится еще одним аккомпанементом к этому странному диалогу. В глубине души я понимаю, что Нейт открывается мне совсем не таким человеком, каким я себе его представляла. В его глазах что-то более тонкое, чем просто игра словами, и я начинаю задумываться, не упустила ли я что-то важное, пытаясь прочесть его как открытую книгу. «Хочешь, я останусь здесь с тобой?» Серьезность его тона берет меня врасплох, словно холодный дождь. «Не хочу тебя оставлять одну сейчас». Все внутри замирает. Смотрю на Нейта. Его волосы неряшливо свисают на лоб, глаза полны искренней заботы, и я вижу в них отражение моей потрясенности. Нейт, который всегда окутан аурой неприступности и равнодушия, готов остаться со мной. Его глаза неотрывно смотрят на меня, и я борюсь с желанием кинуться ему в объятия. Нет, все нормально. Слова вырываются из меня, хотя в глубине души я жажду его присутствия. Мне хочется сейчас побыть одной. Наступает молчание, но оно говорит громче любых слов. Мы оба понимаем, что происходит между нами. Это невидимый диалог наших душ, который не ограничивается словами. Я закрываю глаза, погружаясь в ощущение того, что он здесь, рядом, и позволяю своему дыханию уловить ритм его собственного. Нейт делает шаг назад, уважая мое пространство, но его энергия все еще окутывает меня, как невидимое облако поддержки.